В театр ехали не справлять поминки. Это было бы пошлостью, мещанством. Режиссер сказал лучше тризна по актеру продолжить работу над его последним спектаклем и назначил экстренное собрание по перераспределению ролей. Труппа горячо поддержала предложение. Со вчерашнего дня все рядили, кто же будет играть Раста, Вершинина, Гамлета и Лопахина. Перед актерами Ной Ноевич произнес речь в совершенно ином роде, нежели на кладбище. Актер был посредственный, а умер красиво. Можно сказать, положил себя на алтарь родного театра. Сказал он прочувствованно, после чего сразу перешел на сугубо деловой тон. Да и выглядел не особенно скорбно. Благодаря Ипполиту о нас все пишут и все говорят. В связи с этим предлагаю смелый ход. Мы объявляем месячный траур. Заменять Смарагдова в репертуарных спектаклях не будем. Так сказать, идем на убытки в дань памяти выдающегося артиста. Сестер Лизу и Гамлета закрываем. «Грандиозно, учитель!» — воскликнул Девяткин. «Благородный жест!» «Благородство тут ни при чем. Публика наш репертуар уже видела. Без Смарагдова и его истеричек спектакль потеряет половину электричества. Отменять возвышенные цены будет ошибкой, а пустых мест в зале я допустить не могу. Отныне, друзья мои, мы сосредоточимся на репетициях Вишневого сада. Прошу всех быть в 11 часов на месте, без опозданий, Василиса Прокофьевна. Не то стану штрафовать согласно контракту. Да все бы вам на деньги пересчитывать, вы, торгующий в храме, вот вы кто. В храм, Василиса Прокофьевна, билетов не покупают, парировал Штерн. И дьячкам по 300 рублей в месяц, вне зависимости от количества богослужений, то бишь спектаклей, не платят. Регинина надменно отвернулась, не снизойдя до ответа. Для поддержания градуса и пополнения кассы мы проведем несколько концертов в памяти Смарагдова. На первый зал заполнят его поклонницы, специально приедут из Петербурга. Самоубийство сейчас в моде. Но если повезет, какая-нибудь дура наложит на себя руки вслед за своим кумиром, мы ее память почтим особым концертом. «Но это ужасно!» — прошептал Простаков. «Как можно строить подобные расчеты?» «Чудовищный цинизм!» — громко подхватила обиженная угрозой штрафа гранд-дама. А Элиза подумала, Штерн не циник, для него жизнь немыслима без театральности. Театральность без эффектности. Жизнь — декорация, смерть — декорация. Он такой же, как я, хотел бы умереть на сцене под рукоплескание и рыдание публики. «Все это чудесно», — спокойно прогудел Разумовский. «Но кого вы намерены вводить на роль Лопахина?» Ответ у режиссера был готов. «Поищу кого-нибудь на стороне. Может быть, уговорю Леню Леонидова на временное сотрудничество из солидарности с нашим несчастьем. Роль ему знакома, переменить акценты для актера его масштаба, пара пустяков. А на период репетиции введу Девяткина. Вы ведь, Жорж, текст знаете?» Ассистент с готовностью кивнул. «Вот и отлично. Симеонова пищика и прохожего подыграю сам. А начальника станции можно вообще выкинуть. У Чехова он ни слова не произносит. Прямо сейчас и начнем. Прошу всех открыть папки». В эту минуту дверь, сидели в артистическом фойе, скрипнула. «Кто там еще?» — раздраженно сказал Ной Ноевич, не выносивший